Компания грузовичков, здравствуйте. Христос воскрес! Алло, девушка. От вас поступал звонок, здравствуйте. Да. Смотрите, я хочу заказать машинку, да. Грузовую, да. Большую такую. Огромную, да. Алло. Да, конечно. Что вы планируете перевозить? Жену. Что планируете перевозить? Жену, жена. Евгения Вольнова, да, вот. И моя, да, жена. Она такая немножко так покрупнее, да. 100 килограмм, только правая нога. Вот. И как бы я хочу на дачу поехать, да, порыбачить там. Вот. Алло. Скинул, да? Да, Может конечно, лучше. одну минуту, Алло. пожалуйста. Окей, жду, целую. Спасибо за лупу. Че я пропустил? Увезли жену? Алло, алло, девушка. Скинула. Минуту буквально, пожалуйста. Окей, жду, да. Сына, сына, иди сюда. Сына. Что такое? Ты сегодня ел? Да, ел. Да, блядь, нахуя ты поел, блядь? Это была Спасибо моя большое пицца. за столь длительное ожидание. Уточните, Алло. вы хотели бы перевести груз 200? Да. Что, простите? Груз 200 из Донецка. Алло. Простите, вас не слышно. Груз 200 хочу. Я в Донецке. Алло, К девушка. сожалению, мы не перевозим. Почему? Мы Говорите именно сегодня груз по... 200. Девушка. Простите, вы где вы находитесь? Дома. Я дома. Простите, вас Дома. не слышно. Хорошо, уточните, Я... пожалуйста, адрес. Алло. Адрес Адрес уточните, мой пожалуйста. Девяткино, улица Оборонная. Алло, Девяткино, Хорошо, я вас поняла. Уточните, да. пожалуйста, будет ли у вас справка о невложении, свидетельство о смерти? Как бы будет, да. Есть, да, есть справочка, да, девушка. Да, алло. Хорошо, скажите, пожалуйста, справка об бальзамировании будет у вас? Мы будем жечь, как евреев Гитлера. Ой, извините, жечь мы будем, да, в крематории, Я вас там есть понимаю, такое. будет ли у вас справка о Справа, да, невложении, свидетельство о смерти или справка о бальзамировании? справка об вложении, да, в капитал О прожиточного минимума. невложении. То Справка о есть невложении. о вложении не, да. Девушка, алло. Тут Да, просто, хорошо, я да. вас поняла. Уточните, пожалуйста, адрес погрузки, куда проследует автомобиль далее. Смотрите, погрузка, значит, Донецк, Донецкая область, По там Донецкой возле области, к аэропорта. сожалению, мы грузоперевозками не занимаемся. Тогда, окей, извините, я просто не знал. Тогда второй вопрос. Второй. Да, конечно. Значит, я хочу на дачу. Дача моя. Дом у меня в деревне красивый. Вот, но я не могу ехать без жены. Алло, девушка, алло. Да, я вас поняла. Вот, Я вас слушаю. и нужна машинка. Чтоб жену перевести на дачу. Алло. Простите, у вас живой человек? Это, во-первых, это не человек. Вот, это во-первых. Алло, девушка. Да, я вас слушаю. Хочу перевести... Я вас уточняю, у вас перевозка груз 200, если не живой человек. Что вы перевозите? Ну, это вообще-то груз где-то 300 килограмм даже. Не 200, а 300 килограмм. Хорошо, я вас понимаю. Вы перевозите не живого человека, вы перевозите... Что вы перевозите? Ну, я перевожу как бы существо. Раньше, когда вот мы женились, да, это по правилам дорожного движения, к сожалению, по правилам дорожного движения, людей, животных в кабине мы не перевозим в кузове. Ай, бля, я думал, животное еще... К сожалению, можно... данную услугу, ну, данную если, услугу мы если... предоставить вам не сможем. Что, если я вот сейчас жену топором ёбну, возможно, потом груз 200 как бы доставить. К сожалению, данную услугу предоставить мы вам не сможем. Если у вас будет справка о смерти, свидетельство о смерти, справка о неуважении, девушка, я справка сейчас... СЭС, тогда да, конечно. Я сейчас беру топор, и завтра у меня будет справка 200 там или какая. И я вам созвоню, окей, девушка? Окей. И да, хорошо, конечно, мы ожидаем вашего звонка. Окей. Жена, иди сюда, сука, ебаная, блядь. Иди сюда, сука. Окей, девушка, все, давайте, до свидания, целую вас. Всего доброго, до свидания. Целую, сисечки, да, сисечки.